Да, слушаю. Владислав, Да-да. здравствуйте. Вы оставили заявочку у нас на сайте. Это школа телевидения Ольги Спиркиной, Останкино ТВ. Что бы вы хотели узнать? Хотел узнать, а вот как стать пропутинским пропагандистом? Что для этого нужно? Это я не знаю, это не к нам. Не, ну как же Останкино, вы же с этим, вы же там к Соловьев, Киселев, вы же знаете этих всех Ну товарищей. и что? Вот этот Скобеева там. Ну так они же эти, они же пропагандисты. Вот как можно стать таким же успешным, чтобы продать душу дьяволу, купаться в богатстве и хвалить Путина? Что для этого Это я не нужно? знаю, это вы у них спросите, Так а как как с они ними к этому связаться? пришли. А как с ними-то связаться? Ну, не знаю, найдите их в социальных сетях. Да я искал их в социальных сетях, но они что-то, им видно, очень часто пишут. Вот, я хотел бы в школу вашу поступить, вот стать тоже хвалить Путина, и чтобы мне платили большие деньги. Ну или хотя бы на крайняк какая-то, знаете, таким недоблогером стать, как Шарий, допустим. Тоже он же нормально варится там, по Ну лавешечке. тогда на наш курс сам себе блогер, пожалуйста, онлайн. Я Так, так понимаю, в Питере сейчас находитесь? да, в Питере вот хочу стать Путина хвалить, получать за это деньги. Да, пожалуйста, это ваше право. Да, сколько оно стоит, что чего, почем? Курс сам себе блогер стоит 5 тысяч рублей. Так, 5 тысяч. Не так уж и много, в принципе. Я могу, скажем, даже за индивидуальный курс вам пёху отлизать, если хотите. Ну, индивидуальный курс стоит дороже, вы же понимаете. Да, дороже, я же говорю, я могу это вам пёху отлизать, если хотите. Нет, не хочу. Так, а сколько хорошо, а сколько стоит индивидуальный тогда? Индивидуальный стоит 5 тысяч рублей на занятие. А, я понял. А есть ли такая возможность с последующим трудоустройством, если индивидуальный? Нет, конечно, мы не можем вас устроить на работу. Мы же не волшебники. Ну вы же связаны там с телевизором, с этим всем. Ну о, Меня чего просто связано? раз на телевизоре показали в программе Якубовича, и я потом смотрел на себя со стороны в телевизор. Мне понравилось, какое у меня косоглазие, как я хорошо выгляжу. Я Цирулев Владислав. Вот, и хотел бы, да, стать вот телеведущим. Я вот представляю, как я такой, знаете, жирный, маленький, с косым глазом, и рассказывая зрителям, и, в общем, они все такие Очень довольные. самокритично. Да, овации довольно. И мы вместе с Еленой Малышевой ведем жить здорово. Я рассказываю, что коронавирус — это придуманная Госдепом и рептилоидами, инопланетянинами завезенная вообще болячка. Вот. И люди такие с открытыми ртами на меня смотрят и, в общем, восхваляют. Да, вот я представляю себе такое. Да, ну хорошо, давайте запишусь, то как его, что там нужно. Я сейчас ваш номер телефона передам куратору курса «Сам себе блогер». Она вам Ага. перезвонит и скажет все дальнейшие действия, расписание и как оплатить. Хорошо, спасибо большое. Да, пожалуйста. Да, Да, до всего свидания. доброго, до свидания. Так, ну это уже интереснее, ребят. Это уже интереснее кинули. Да, это Малышева, она алкоголичка жуткая, блядь. Так, давайте этому чучелу позвоним. Слушаю. Алло, Анатолий, привет. А я вот у тебя хотел спросить, а чему ты можешь вот по рекламе научить людей? Ты там говоришь, Должен ты... вас предупредить. Да. Разговор Да, записывается. хорошо. А чему ты можешь вот научить людей? Вот ты рекламу там дал, что научишь думать и все такое. Вот, и вот хотел уточнить, вот как тебе можно записаться на урок? Никак. Я такой рекламы не давал. Так, а подожди, сейчас вот эта реклама вертится, я сейчас скажу. Так. Что ты научишь мыслить, там говорится. Вот я тебе звоню и спрашиваю, голова, чему ты можешь научить? Серьезно, ты же даже говоришь, что на Мариуполе ДНРовцы никогда не нападали. Вот чему ты можешь людей научить? Алло, ну что ты ведешь себя как УГ? Он о Толе. Покаж жилетку. Более того, самим людям, самим украинским гражданам, в общем-то, свое украинское государство не нужно. Не нужно. Смотри, это ж можно головой поехать. Ты круглыми сутками смотришь эту парашу по телевизору. Ой, еще и Украина, что там у хохлов, да? Не, на самом деле, вот, Толь, я тебе вот хочу сказать, вот, наоборот, приятную вещь. Скажем, я тебя уважаю больше, чем, скажем, пидора Шария, потому что ты, в отличие от него, хотя бы честен с собой, ты вот, тебе не нравится Украина, ты взял чемодан, собрал и поехал в Россию. Все равно, что ты там вещаешь эту всю хуйню, это понятно, ты там совканутый, ты долбоеб, это все понятно, но к тебе больше уважения, чем к петушарию, который уехал на Запад, пользуется западными ценностями, прелестями и всем, что Запад построим, и вещает, какая Украина убогая с Запада. Вот к тебе в этом плане больше уважения. Ты меня слышишь? Блин, ну ладно, борода, даже похвалу услышать не хочешь. Фиг с тобой, что я могу сказать. Не вывозишь, не вывозишь, старый уже. Ладно, читай там это, Википедию, давай, там образ нужно поддерживать, что ты у нас там интеллектуал, все дела. Давай, пока. Да, там Вата ТВ полное, ребят. Не, ну я ему сказал искренне, знаете, у меня вот к ватникам, которые молча собрались и уехали в Раш, блин, по отношению, не знаю, ну в Рашку, блядь, путинскую Рашку, да. У меня к ним больше уважения, чем вот к таким пидорасам, как Шарий. Не, Олег, ты еще самое интересное не увидел. Ты видел, как называется его партия? Европейский блок Анатолия Шария. Ебаш. То есть... Сейчас, секунду. Алло. Да, здравствуйте. Заявка от вас поступила на сайт. Помощь, гадание, что вас интересует? Так, а что там у вас за сайт? Секундочку. Анна Игнатьевна. Что еще раз? А чем занимается? Анна Игнатьевна. Да, чем занимается сайт? Как? А чем занимается сайт, напомните? Я же говорю, гадание, помощь, вы заявку оставили. А, гадание, да. Нужно этот, изгнание провести, гадание и диксакинг. 1000 рублей стоит. А, за диксакинг? Гадание. А, гадание. А сколько будет? Короче, блядь. Да уже просто это, надо умеренно, блин. Неинтересно с этими гадалками общаться. Я тут подумал и решил создать новый канал по фунфырикопитию. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Во-первых, это позволит находиться всегда на связи, в случае, если мой основной канал с пранками забанят. Второе, здесь будут максимально лайтовые, интересные темы из науки, политики и вообще из жизы. Поэтому не стесняйся, заходи и подписывайся. Ссылочка в описании.